Идем мы с ним давеча по горячим следам к Вилкинус. А надо вам заметить, что генерал был еще более моего поражен, когда я после пропажи первым делом его разбудил, даже так, что в лице изменился, покраснел, побледнел, и, наконец, вдруг в такое ожесточенное и благородное негодование вошел, что я даже не ожидал такой степени. Но и благороднейший человек. Лжет он беспрерывно, по слабости, но человек высочайших чувств. Человек при этом малоосмысленный, внушающий полнейшее доверие своей невинностью. Я вам уже говорил, многоуважаемый князь, что имею к нему не только слабость, а даже любовь. Вдруг останавливается посреди улицы, распахивает сюртук, открывает грудь. «Обыскивай меня», — говорит. «Ты келлера обыскивал? Зачем ж ты меня не обыскиваешь? Того требует, — говорит, — справедливость». У самого и руки, и ноги трясутся, даже весь побледнел, грозный такой. Я засмеялся и говорю: «Слушай, — говорю, — генерал, если бы кто другой мне это сказал про тебя, то я бы тут же собственными руками мою голову снял, положил бы ее на большое блюдо и сам бы поднес ее на блюде всем сомневающимся. Вот, дескать, видите эту голову? Так вот, эту собственную своей головой я за него поручусь. И не только голову, но даже в огонь. Вот, как я, говорю, за тебя ручаться готов». Тут он бросился мне в объятья, вся среди улицы, прослезился, дрожит, и так крепко прижал меня к груди, что я едва даже откашлялся. «Ты, — говорит, — единственный друг, который остался мне в несчастьях моих, чувствительный человек-с». Ну, разумеется, тут же дорогой анекдот к случаю рассказал о том, что его тоже будто раз еще в юности заподозрили в покраже 500 000 рублей, но что он на другой же день бросился в пламень горевшего дома и вытащил из огня подозревавшего его графа и Нину Александровну, еще бывшую в девицах. Граф его обнял, и таким образом произошел брак его с Ниной Александровной. А на другой же день в пожарных развалинах нашли и шкатулку с пропавшими деньгами. Была она железная, английского устройства, с секретным замком, и как-то под пол провалилась, так что никто и не заметил, и только через этот пожар отыскалась совершенная ложь. Но когда Нине Александровне заговорил, тогда же захныкал: «Благороднейшая особа, Нина Александровна, хоть на меня и сердито.